Если бы около места появления Вайда оказался посторонний наблюдатель, то он подумал бы, что попал на неудачный дубль во время съемок фильма про Терминатора. На высоте метров 3 от земли прямо из воздуха возник голый мужик с очень рельефной мускулатурой и с размаху упал прямо в колючие кусты ежевики. Следом из кустов раздались громкие маты на диком смешении русского, английского, японского, эльфийского и гномьего языков, после чего из кустов вышел этот же мужик, но уже одетый в джинсы и куртку. Эх, как я неудачно приземлился-то. Это глубокое ранение за счет подкожной брони мне нанести невозможно, а вот кожа у меня вполне обычная человеческая и поцарапать ее совсем не сложно. В общем, кусты я обматерил как только мог и только через пару минут опомнился, что могу привлечь ненужное внимание. Создав себе одежду из симбианта, я вышел из кустов. Почему я не взял ничего с собой? Так портал, зараза, ничего, кроме меня, не желал пропускать. Я и так немало намучился, создавая свое нынешнее тело. О, какой же это кайф ощущать простое человеческое тело, вдыхать воздух собственными легкими, ощущать запахи и дуновение ветерка. Чтобы это в полной мере понять, надо на время всего этого лишиться, и тогда начнешь ценить такие нюансы. Я целых 10 минут стоял и просто наслаждался самим фактом своего пребывания тут, где бы я ни находился. Ладно, пора определяться, куда меня занесло. «Привет, Драйв», прочитал я на табличке с названием улицы. «Ну, привет тебе, Паттериана. Пойдем посмотрим, что там в доме номер 4 творится и в какой момент канона я попал». Я полностью покрылся симбиотическим покровом и применил способность камуфляжа, сливаясь с ближайшими кустами. При таком режиме камуфляжа я сливаюсь с окружением, как это делал небезызвестный хищник. Вообще, у С3,0 есть еще и тактическая маскировка из мира МЕ, которая полностью скрывает меня из видимого диапазона, но она действует лишь 30 секунд, после чего идет минутный кулдаун. Теперь можно и осмотреться, не опасаясь засветиться. На пороге дома номер 4 стояла корзинка с младенцем и письмом. Значит, Великий Светлый и Маккошка уже свинтили. Уж не знаю, попал я в Домбегут или в Домбегат, но он, определенно, Домбедаун. Взять и оставить корзинку с младенцем на улице осенью, это же не иначе, как гением нужно быть. Этот уникум даже в дверь не соизволил постучать, раз в доме до сих пор все спят и младенца так и не нашли. Покрыл свои глаза пленкой симбианта и осмотрел корзинку с младенцем на предмет различных энергий. Вообще-то два энергетических сгустка я видел и без помощи симбианта. У С3,0 имеется особый орган Ханнеров, позволяющий видеть в энергетическом спектре. Как показала практика, этот орган способен видеть не только электричество, но и магию. Только вот четкость такого зрения у С3,0 не особо высокая, зато симбиант способен видеть магию, как и любую другую энергию, с максимальным разрешением и четкостью. В общем, вне зависимости от природы моих возможностей, это самое настоящее магическое зрение. Как уже упоминал, в корзинке было два энергетических образования. Один небольшой шарик энергии располагался в груди ребенка, видимо магическое ядро. Второй энергетический сгусток был размазан по письму, адресованному Дурслим. Уничтожать письмо я даже и не думал. Я пока еще не волшебник и даже не учусь, так что на глаз определить функционал заклинания, наложенного на конверт, не могу. Но логику-то никто не отменял. По большому счету, у данных чар могут быть только три функции. Превращение Дурслей в Гарри ненавистников, самоуничтожение письма, придание письму высокой важности. Первый пункт наименее вероятен. Даже если я попал в так называемый Домбегат, где старик мечтает устроить для Поттера маленький персональный ад, то раньше 3-5-летнего возраста начинать подобные игры не имеет смысла. Ребенок до 3 лет еще ничего не соображает, а озлобленные на него взрослые и пришибить могут ненароком, что точно не согласуется с планами Великого Светлого. Да и сами по себе зомбирующие чары штука непростая, если бы их можно было на конверты накладывать, то зачем нужно заклинание Империя? Самоуничтожение письма тоже маловероятно, помнится, Петунья показывала это письмо племяннику. Но если и так, то это никому вреда не причинит. Ну и наконец наиболее вероятная функция – повышение уровня важности и значимости письма в глазах читающего. Просто представьте себе обычную семью, на порог которой подбросили чужого младенца. Первым делом они обратятся в полицию и службу опеки, и к ним ни у кого не возникнет претензий. А так есть письмо от очень важного великого светлого волшебника Альбуса Персиваля, ну и дальше по тексту. Благодаря чарам это будет едва ли не письмо от самого господа Бога. После такого письма Дурсли просто не смогут не принять племянника в семью. Все эти мысли проскочили у меня буквально за секунду, и я хотел уже было переселяться в тело юного Гарри, но тут же передумал, рано. Лучше я за ним попозже зайду, а сам пока более приземленными вещами займусь. У меня ведь есть целых 10 лет до начала канона, нужно потратить их с умом. Громко постучав в дверь, дождался, пока Дурсли откроют дверь и обнаружат корзинку с младенцем, после чего направился в Лондон. Мне предстояла огромная работа по собственной легализации. Итак, что из себя представляет человек конца 20 века? Помимо самого тела и разума, это также куча справок из различных государственных и частных учреждений, школьные записи, медицинские карточки, воспоминания различных близких и не очень людей. И все это мне предстояло качественно подделать. Зачем так заморачиваться? Так ведь я не намерен сидеть в глуши, а значит, если кто-то возжелает покопаться в моем грязном белье, то это белье у меня должно быть, а уж насколько оно будет грязным, решать только мне. Это еще хорошо, что тут пока нет соцсетей, а то мог бы и не справиться. И проблема не в том, что я не смог бы взломать парочку сайтов, создать несколько фейковых аккаунтов. Все гораздо проще, у меня отсутствуют фото и видеоматериалы, которые я мог бы залить на свою страничку, а подделку, так или иначе, кто-то может распознать. Как вы думаете, с чего нужно начать новую жизнь? С роддома. А вот и не угадали, с морга. Первым делом я пробежался по лондонским моргам в поисках своих родителей. Как же я смеялся, когда нашел подходящую пару. Все дело в том, что это оказались Марк и Сара Шепард, которые 5 часов назад разбились в автокатастрофе. Дальше я 3 дня в авральном режиме мотался по всяким конторам, английским аналогам ЗАГСа, подделывая документы и учетные записи, чтобы в морге сойти за их приемного сына. Попутно загипнотизировал немногочисленных знакомых и друзей пожилой пары, чтобы они встретили меня как родного сына этих людей. Всякие там легилименции и прочие магические воздействия на разум, это, конечно, круто, но почему-то все забывают про самый обычный гипноз, а я в нем настоящий мастер. А помимо гипноза я еще и аналогом объятий вечности владею, это своеобразная форма телепатии, основанная на биотических способностях, но требующая непосредственного телесного и визуального контакта с объектом. Только моя телепатия не убивает объект воздействия, как у Ардат Якши. Но, в целом, я и обычным гипнозом обходился. В общем, теперь я Джеймс Шепард, приемный сын Марка и Сары Шепард. 22 года. Место учебы и прочие документы я пока оформить не успел, но на ближайшие несколько дней мне и этого хватит. Похороны родителей прошли штатно. Немногочисленные друзья и знакомые стариков выразили мне свои соболезнования и разошлись, а я остался обживать небольшой загородный особнячок. Следующие 2 месяца я посвятил своей окончательной легализации. Загипнотизировал семейного доктора, который якобы следил за моим здоровьем в течение всей моей жизни, появился у дантиста и побывал у всех своих одноклассников и школьных учителей. Нарисовал несколько школьных работ, всяких там сочинений, контрольных и прочие в таком же духе. А чтобы эти работы не слишком дотошно изучали, устроил небольшой потоп в туалете над школьным архивом. Теперь работы хоть и есть в наличии, но слишком повреждены, чтобы их можно было внимательно рассмотреть. Потом точно так же поступил и с Ноттингемским университетом, который я с отличием закончил в прошлом году. Правда, в этот раз работы пришлось делать на совесть, а то было бы слишком подозрительно, что все мои работы уничтожаются. Под конец я выиграл в лотерею 10 миллионов фунтов, которые предварительно были украдены из инкассаторской машины. Благодаря способностям симбионта к камуфляжу охранники даже не сразу заметили, что у них украли сумки с деньгами. Попутно я нашел младенца с магическими способностями, которым можно будет заменить настоящего Гарри Поттера. Мне даже не пришлось ничего делать с его родителями, как я изначально опасался. Отец наркоман умер от передоза, а мать сама повесилась. То, что Джимми Гринстоун ни капельки не походил на Гарри Поттера, меня ничуть не смущало. С моими способностями к манипулированию геномом, это совсем не проблема. К как я нашел младенца с магическими способностями. Все очень просто, прошелся по детским учреждениям и посмотрел на детишек магическим зрением. Странное энергетическое образование я еще у Поттера заметил и решил, что это магическое ядро. А позже я побывал в том самом дырявом котле, адрес нашел в обычной телефонной книге. Дырявый котел вполне официально зарегистрированное заведение и обслуживает оно не только волшебников, но и простых людей. Другое дело, что никто из нормальных людей в это заведение в здравом уме не сунется. Там-то я и посмотрел на сформированное магическое ядро взрослого мага. Попытался прикрутить такое же к С3,0, но с наскока ничего не вышло. Зато у симбианта с этим проблем не возникло. Дело в том, что симбиант изначально разрабатывался для работы с любыми видами энергии, а так Хизис помогла мне с его настройкой, так что и магия для него проблем не составила. Вот так-то, теперь я маг. Толку с этого пока никакого, но лиха беда начала. Глава 2. Я сидел в уютном ресторанчике, наслаждался великолепно заваренным чаем и размышлял о том, куда я попал и своих дальнейших действиях. Итак, что мы имеем? Я попал в воплощенный мир Поттерианы. Основным законом любого воплощенного мира является канон, заранее прописанная последовательность событий, однако есть еще законы физики, химии и магии. Физические и химические законы являются основой любого мира, поэтому в угоду канону они не прогибаются. А вот законы магии от мира к миру могут меняться, поэтому есть существенная вероятность, что при попытке повлиять на канон законы магии несколько изменятся. Собственно, как таковые законы магии Роулинг не соизволила прописать и объяснить, почему магия вообще работает, поэтому нужно узнать о ней как можно больше, тогда канон будет вынужден действовать в рамках моих знаний. Почему я так важен, что канон будет считаться со мной? Все очень просто, воплощенные миры представляют собой зацикленные спектакли. Если в такой мир попадает пришелец извне, то, кем бы ни был такой пришелец, он приобретает статус наблюдателя. Мир не может нарушать те факты, которые уже известны наблюдателю. И чем более углубленными знаниями в той или иной области я буду обладать, тем сложнее миру будет подправлять факты в угоду канону. Так что за 10 лет мне предстоит стать, если и не архимагом, то хотя бы достаточно грамотным волшебником. Что интересно, изучив магию одного мира, я смогу свободно ей пользоваться в других мирах, если только это не будет противоречить канону тех миров. Да, магия Поттерианы в других мирах может иметь более слабый эффект или же будет требовать больше маны, но работать она будет. А в некоторых мирах изученная здесь магия не только не потеряет в силе, но и будет усиливаться или же попросту превосходить аналоги того мира. Кстати, то, что Роулинг так посредственно описала магию, дает мне возможность узнать так называемую общемировую магию. Прелесть общемировой магии в том, что она будет работать в большинстве миров без ослаблений. Основная моя цель – получить как можно больше плюшек и знаний этого мира. По возможности постараюсь сломать канон и даже приложу к этому немало усилий. Если канон сломать не получится, то по его завершению мир откатится к точке старта, а меня либо вернет в момент моего появления, либо выкинет в другой мир. В обоих случаях я лишусь всех приобретенных плюшек, как-то магические предметы, вассальные связи и многое другое, но у меня останется самое ценное – знание. Как бы то ни было, но доводить до рестарта я не намерен и постараюсь сломать канон. В этом случае я не только кучу плюшек заработаю, но еще и сам мир перейдет в разряд условно воплощенных миров. Истинным этот мир не станет никогда. Зато, если численность населения, рожденного после канона, составит 2/3 от общей численности населения мира, то мир перейдет в разряд отражений истинных миров. Нет, это еще не истинный мир, но очень близко к тому. И нет, богом этого мира я не стану, но бонусы получу очень неплохие. Хотя бы даже возможность свободно путешествовать между моими мирами. Чтобы закрыть вопрос с разновидностями миров, дам некоторые разъяснения. Так, условно воплощенные миры движутся в собственных временных потоках. Они уже не имеют привязки к сломанному канону, но становятся жестко привязанными к попаданцу-наблюдателю. Еще раз повторюсь, богом такой попаданец не станет, но вот мир в его отсутствии будет пребывать в стазисе. Иначе говоря, если я вздумаю прошвырнуться по другим мирам сразу после разрушения канона, то вернусь сюда в следующий миг после того, как покинул этот мир. Когда же мир станет одним из отражений истинного мира, то он вольется в общий временный поток истинных миров. С этого момента сюда смогут перемещаться существа из иных миров, которые уже не будут иметь возможности попаданца, просто пришельцы, не более. Соответственно, в мое отсутствие мир будет жить своей жизнью, не впадая в стазис. Но вернемся к вопросу канона. Как уже говорил, канон является основой этого мира. Он, конечно, не столь нерушим, как законы физики, но сопротивляться любому влиянию будет очень активно. Например, стоит мне взять и уничтожить все крестражи раньше времени, и тут же появится несколько новых незарегистрированных, или из могилы вылезет какой-нибудь древний темный лорд, который заменит Волдеморта на посту главного пугала, а канон тем временем пойдет по накатанной колее с небольшими отклонениями. И так с любыми серьезными изменениями канона. На самом деле сломать канон можно многими способами. От элементарного уничтожения Хогвартса, до тотального выпиливания всех антагонистов с помощью крупнокалиберной снайперской винтовки. Более того, я с моими знаниями вполне способен сломать канон, даже не участвуя в нем. Для этого достаточно поднять уровень технологий обычных людей до той планки, когда они смогут обнаруживать магические аномалии. А дальше люди сами волшебников выпилят, и канон пойдет лесом. Даже если волшебники поголовно станут оказывать сопротивление, то простые маглы их тупо завалят трупами за счет многократного численного преимущества. Ну, в общих чертах понятно, что у меня есть время приблизительно до середины 1998 года. К этому моменту канон должен быть полностью разрушен. Можно, конечно, в случае неудачи продлить агонию мира, составив каноничные пары, Гарри и Джинни, Рон и Гермиона, Драко и Астория. В этом случае коллапс мира настанет в 2017 году, но изменить уже будет ничего невозможно, это будет лишь отсрочка, не более. Вообще, когда я еще в первой своей жизни читал книги Роулинг и смотрел фильмы по ним, то был еще совсем ребенком, и приключения мальчика, который выжил, представлялись мне настоящей сказкой. С возрастом розовые очки дали трещину, а сам я оброс броней скептицизма и цинизма. В этот период я смотрел на эти приключения уже не так радостно и замечал грязные пятна на сверкающих латах борцов за светлую сторону. Пребывая в мире Mass Effect, я еще раз просмотрел и проанализировал эти произведения, как возможную цель своего следующего попадания. Вот теперь уже светлые мне таковыми совсем даже не показались. История свелась к банальному переделу власти между двумя группировками, а слабое правительство не способно противостоять мощи двух противоборствующих организованных преступных группировок. При этом обе группировки активно используют примитивные методы пропаганды и натаскивают молодняк в качестве мяса. А теперь разберемся по персоналиям. Понятно, что в реальности персонажи могут отличаться от своих прототипов из книг и фильмов, причем существенно. Может отличаться внешность, какие-то неупомянутые, но подразумеваемые автором, детали. Например, поведение персонажа на публике может на 100% соответствовать тексту книги, но это может быть лишь маской, скрывающей истинные намерения. В книге герой может быть показательно положительным, а по факту быть гнилым до мозга костей. Пожалуй, начну с самого мутного персонажа всей серии, доброго дедушки Дамблдора. Для начала факты. Альбус Персиваль Вулфрик Брейн Дамблдор родился в июле или августе 1881 года в Насыпном Нагорье. Считается полукровкой, потому что мать была маглорожденной. Вообще все эти статусы чистоты крови очень неоднозначные, и мне в будущем предстоит в этом хорошенько разобраться, но продолжим. Семья. Персиваль Дамблдор, Киндра Дамблдор, Аберфорд Дамблдор, Ариана Дамблдор, Гонория. Белых пятен и недосказанностей в биографии Альбуса Дамблдора превеликое множество. Еще в Насыпном Нагорье с семейкой Дамблдоров начинает твориться какая-то непонятная чертовщина. Якобы трое маглов избили Ариану, из-за чего та повредилась рассудком. Персиваль отомстил обидчикам, за что был посажен в Азкабан. После чего Альбус вместе с матерью, братом и сестрой переезжает в Годриковую лощину. Приблизительно в 1892 году он поступает в Хогвартс на факультет Гриффиндор. Вот только на этом чертовщина не заканчивается. После окончания школы Дамблдор собирался отправиться в кругосветное путешествие с Элфиасом Дожем, но из-за смерти матери вынужден остаться присматривать за сумасшедшей сестрой. В это же время он знакомится с Геллертом Гриндевальдом, и они начинают строить совместные планы подчинения мира ради общего блага. Причем, если Геллерт изначально просто хотел найти дары смерти и возвыситься, то идея завоевания мира ради общего блага принадлежит Альбусу Дамблдору. Ну прям юный Геббельс. Как-то эти факты противоречат образу великого светлого волшебника. Далее происходит какая-то очень мутная история, в ходе которой погибает сестра Альбуса, Ариана. Якобы после этих событий он расстается с Геллертом и на некоторое время пропадает из поля зрения. Вроде как в этот период Альбус умудряется получить ученичество у самого Николаса Фламмеля, выдающегося алхимика, изобретшего философский камень. Ага, простой выпускник Хогвартса без опыта в алхимии становится учеником самого Фламмеля, который до этого ни разу не брал учеников. Причем в дальнейшем хоть каких-то серьезных талантов в области алхимии он на публику не демонстрирует. Странно, не правда ли? В начале 20 века устраивается работать преподавателем трансфигурации в Хогвартсе. В конце 30-х годов забирает из магловского приюта Тома Риддла. Параллельно с обучением Риддла идет Вторая мировая война в магловском мире, за кулисами которой стоит Геллерт Гриндевальд. Англию бомбят, и обстоятельства жизни в приюте не располагают к всеобщей доброте и милосердию. Дамблдор мало того, что каждые каникулы выгоняет ребенка под бомбы, холод и голод, так еще и волшебную палочку демонстративно отбирает, чтобы волшебством неповадно было пользоваться. И после этого он ожидает, что мальчик станет нести в мир добро. В течение всего хода войны Дамблдор не проявляет никакого интереса к военным действиям, но в 1945 году вдруг срывается в Европу и устраивает дуэль с Гриндевальдом. Как он вообще узнал о местоположении своего бывшего друга? Почему Геллерт вдруг согласился на дуэль? Вопросов много, а ответов в книгах нет, придется самому искать все подробности. После этого знаменательного события Альбус получает всенародную славу, кучу наград, титулов и важных должностей, а также маленький бонус, бузинную, старшую палочку. В школе в этот период тоже не все тихо. Профессор трансфигурации всячески поощряет вражду факультетов. Риддл начинает собирать первых сторонников и распространять идеи чистокровности, но никто этого совершенно не замечает. В 1943 году происходит очень странная смерть маглорожденной девочки, Риддл обвиняет во всем полувеликана Хагрида и его паука. В дальнейшем этот самый Хагрид становится доверенным человеком Дамблдора. И вот что-то мне не верится, что Риддл в одиночку смог все так красиво вывернуть, что данный факт тихонечко замяли. По недостоверным данным, Альбус всячески мешает устроиться юному Томасу Риддлу в магическом мире по завершении школы, вроде как он его в чем-то подозревал. Чего он вообще к пацану пристал? В 1956 метра в году Альбус Дамблдор становится директором Хогвартса. Под его правлением в школе отменяют многие предметы, закрывают доступ к устаревшей литературе и используют исключительно те учебники, что одобрены Министерством магии, отменяют и телесные наказания. Всех преподавателей Дамблдор подбирает лично, не допуская к учительству жестоких людей. Единственное, что меня смущает во всех этих манипуляциях, отсутствие альтернативы тем знаниям, которые Альбус посчитал вредными для подрастающего поколения. В 70-х годах Дамблдор очень активно поддерживает проделки печально известной школьной банды-мародеры, которая терроризирует всю школу, а в особенности учеников факультета Слизерин. Одновременно с этим объявляется Том Риддл в новом амплуа Волдеморта. Да, Волдеморт, вроде как, пытается организовать аристократию и устраивает показательные акции недовольства нынешним политическим курсом магической Англии, но Министерство магии и Аврорат реагируют крайне вяло. И тогда Альбус Дамблдор зачем-то решает обострить конфликт, собирает свою собственную террористическую организацию с очень пафосным названием «Орден Фениксов», которую набирает всякую шелупонь и тупую детвору, едва окончившую школу. Сам Великий Светлый подставлять свой драгоценный зад, выходя на дуэль с Волдемортом, почему-то не спешит. Вместо этого он посылает на убой мясо из своего ордена. Авроры наконец зашевелились, ловят и тех, и других. Но так как в рядах ордена жареного петуха состоит несколько авроров, то своих они отпускают и дел не заводят. В результате всех этих столкновений пресса раздувает панику и объявляет едва ли не Первую мировую магическую войну, хотя в реальности даже в Англии Волдеморт имеет далеко не подавляющее влияние. Во время этой войны под шумок погибает довольно много волшебников, преимущественно из древних влиятельных родов. Еще некоторое количество волшебников, решивших соблюдать нейтралитет в данном конфликте, почему-то заболевают драконьей оспой. На это можно было бы не обратить внимания, но у меня в этот момент всплывает в памяти фактик, что Дамблдор открыл 12 способов применения крови дракона. Совпадение. Что-то их слишком много. В 1980 году появляется очень подозрительное пророчество, в результате чего Дамблдор сходу объявляет претендентов на должность спасителя, еще не рожденных Невилла Лонгботтома и Гарри Поттера. И вот не надо говорить, что никто не мог угадать с точной датой рождения детей, даже самые обычные врачи без всякой магии на такое способны. Вместо того, чтобы спрятать избранного в надежно защищенном родовом поместье или отправить на время за границу, Дамблдор предлагает спрятать его под Фиделиусом в какой-то халупе и в качестве хранителя предлагает самого неподходящего персонажа, Питера Петтигрю, чтобы никто не догадался. Так мало того, он еще и мантию-невидимку у Джеймса забирает для каких-то неясных целей, лишая его даже призрачного шанса на выживание. Далее происходит выпиливание семейки Поттеров и очень подозрительная смерть Волдеморта. В дальнейшем неожиданно оказывается, что крыса 10 лет жила в семье самых преданных сторонников доброго дедушки. Сам же дедуля получает должность верховного чародея Визингамота и осуждает Сириуса Блэка на пожизненное заключение в Азкабане без суда и следствия, хотя сам прекрасно знал, что хранителем Фиделиуса тот не был. Зато какое громкое дело, Дамблдор в очередной раз покарал зло в лице подлого предателя. Тем временем начинается воспитание избранного, дома ад, а в школе вседозволенность и бесконечные испытания от Великого Светлого. Под конец выясняется, что одним из крестражей является сам Гарри Поттер, и Дамблдор хочет, чтобы тот добровольно самоубился. Причем с самого начала всей канонной эпопеи выживания Поттера даже не рассматривалось. Хороший герой, мертвый герой. Итак, вот факты по доброму дедушке Дамблдору. Да, я добавил несколько своих комментариев, но никаких допущений или предположений. Даже то, что Дамблдор с высокой вероятностью пидораст и любовник Геллерта, не упоминал. И все равно картина вырисовывается вполне однозначная, Дамблдор редкостный мудак. Я вообще не понимаю целей и мотивов этого мутного персонажа. Он столько за свою жизнь натворил, что никакими высшими целями этого не оправдать. Но на этом он не остановился и продолжает устраивать неприятности всем окружающим. Он воспитал двух темных лордов, а с третьим и четвертым случились промашки. Нет, я не ошибся. При том воспитании, что осуществлял Дамблдор в отношении Снейпа, он должен был заменить Волдеморта на посту темного лорда, в школе его травили мародеры, и Дамблдор им в этом потакал, а потом очень жестко обрезал талантливому юноше все возможности устроиться в жизни. С Томом он в свое время провернул ту же схему, в результате пацан обозлился и стал Волдемортом. Да и Поттера он растил как отмороженного малолетнего рецидивиста, правила не для Гарри, значит, и законы можно нарушать. При этом он постоянно выделял ленивого и далеко не самого талантливого Поттера из толпы, отчего окружающие относились к нему отнюдь не благосклонно. ДДД сделал его ловцом на первом курсе в нарушении всех правил, начислил баллы Гриффиндору за красивые глазки, постоянно покрывал все его выходки, дети таких выскочек очень не любят. Вообще, учитывая отношение Дурсли к магии в целом и Поттеру в частности, удивительно, как тот вообще обскуром не стал, как тот же Криденс Бербан. Может, Альбус на это и рассчитывал. Если после всего этого ДДД не гад, значит он либо идиот, либо просто больной на голову псих. Нет, если сравнивать этого старого интригана со мной, то он на моем фоне смотрится сущим ангелом. В конце концов, от моих прямых и косвенных действий погибли сотни миллиардов разумных. Я проводил множество далеко не гуманных экспериментов над разумными и развязал одну из страшнейших войн в галактике. Казалось бы, какое я имею право судить Дамблдора, который стремится к такой светлой цели, как общее благо? Проблема в том, что общего блага в принципе достичь невозможно. Максимум, чего можно добиться, это на довольно продолжительный срок прекратить серьезные военные конфликты. Да, это сделать сложно и необходимо обладать просто колоссальными силами, но это все же возможно, я лично проверил это на практике. Вот только отсутствие войн вовсе не означает отсутствие социальных проблем в обществе и более мелких конфликтов. Гораздо хуже то, что, как я уже успел убедиться, войны – это необходимое зло, без которого общество не способно развиваться. Магический мир и так задавлен внешними факторами в лице страшных маглов и статутом о секретности. Он угасает и умирает, а действия Дамблдора ведут его к окончательному краху. Да и вообще мне не нравится эта личность. Возможно, виной тому является моя демоническая составляющая. Как демон, я не слишком позитивно отношусь к свету и светлой стороне. Нет, ненависти к светлым я не питаю, но на уровне инстинктов воспринимаю их с изрядной долей скепсиса и недоверия. И плевать я хотел, Домбегут он или Домбегат, для меня он Домбевраг. Жаль, что так просто его устранять нельзя, его место легко займет какой-нибудь Фламмель, о котором я ничего не знаю, а канон пойдет по накатанным рельсам, и столкнуть его с этих рельс будет куда сложнее. И, кстати, если кто-то думает, что я прям такой крутой, что легко могу завалить Дамблдора, то спешу огорчить. В прямом столкновении с ним я почти наверняка проиграю, даже если буду пользоваться всеми своими козырями, то с первого удара гарантированно убить не смогу, а из-под второго он вполне способен сбежать с помощью того же Феникса. А дальше он начнет прятаться и гадить из-под тишка, долго-то ему и не надо, всего лишь до рестарта канона. И даже, если я его смогу найти, то при втором нашем столкновении он уже будет знать о моих необычных способностях, а опыта в магических боях у него побольше моего будет. Так что прямое столкновение с Дамблдором не вариант, по крайней мере в ближайшее время. А вот из снайперки его долбануть или ракету в него запустить, это мне вполне по силам, не ходит же он с постоянно активированным щитом. Только вот даже при таких раскладах ДДД вполне может выжить, ведь факт существования Феникса никто не отменял, а эта птичка, помимо мгновенной телепортации, еще и целебными слезами плакать способна. Да и кто сказал, что у старика нет парочки крестражей? Тот же делюминатор, оставленный по наследству Рону. Ладно, кто там у нас дальше из самых важных? Хагрид, тупой, верен Дамблдору до одури, невероятно сильный, любит прибухнуть, не любит мыться и следить за собой, ходит постоянно в одной и той же кротовой шубе, обожает монстров и не понимает их опасности для окружающих. Честно говоря, совершенно непонятно, как эта бомжеватая чувырла умудрилась втереться в доверие к канонному Поттеру. Начиная с первого курса, Хагрид регулярно подставляет своего маленького друга и пихает его в самое пекло. Если отстраниться от всей сказочности повествования, то получится, что именно Хагрид был инициатором большинства неприятностей Гарри. Ну, сами посудите. Хагрид с маниакальной настойчивостью весь первый курс пихает Поттера в смертельно опасную ловушку. Сначала он очень явно сообщает о ячейке номер 713. Потом не менее явно сует вырезку из газеты про ограбление. На Рождество Хагрид крайне ненавязчиво дарит дудочку, способную усыпить Цербера. А с драконом, это вообще подстава чистой воды. Дети хотели избавить своего большого тупого друга от участи попасть в Азкабан, а в награду получили крайне опасную отработку. И Хагрид даже не попытался облегчить участь детишек. Зачем? Альбус приказал показать монстра, и Хагрид показал. Монстры, это же так забавно. Он мог бы выгородить детей, но делать этого, конечно же, не стал. Ладно, пусть побоялся лишний раз лезть на глаза начальству, но ведь он мог бы просто завести детей в свою избушку, напоить чаем, а утром сказать, что в лесу ничего не нашли. На втором курсе большой добрый друг отправляет детишек в логово гигантского паука, который отнюдь не цветочками питается. На третьем курсе этот урод устраивает уроки на выживание. И каждый момент, связанный с этим полувеликаном, оборачивается для Поттера очередной порцией отменного высококачественного навоза. Преподавательский состав, отобранный лично Дамблдором, вызывает серьезные вопросы о квалификации так называемых профессоров. Минерва МакГонагал, декан факультета Гриффиндор, преподаватель трансфигурации. Фанатично предана Дамблдору и готова для него на все. Посредственный преподаватель, обожает свой факультет и при любой возможности награждает своих львят баллами, старательно снимая их со всех остальных. При этом к самим детям у нее нет никакого интереса, пусть хоть всей толпой убьются, главное, чтобы факультет получил кубок школы. Северус Снейп и вашим и нашим выделяется особо. Декан факультета Слизерин, преподаватель зельеварения. Характер скверный и злобный. К детям относится... Да он их тупо ненавидит и морально так унижает, что лучше бы применял розги, было бы куда менее травматично, следы от розок быстро заживут, а моральные травмы останутся на всю жизнь. как и МакГонагал, без зазрения совести демонстративно подсуживает своему факультету, но к слизеринцам проявляет хоть какое-то подобие внимания, хотя бы делает вид, что вникает в их проблемы. Судьба у него, конечно, та еще. Сначала Дамблдор его растил в том же стиле, что и Тома Риддла, но что-то пошло не так. Новым темным лордом Снейп так и не стал, зато присоединился к Волдеморту и Альбус уговорил его сотрудничать. В общем и целом Снейп напыщенный сноб с кучей детских комплексов и психологических проблем, но при всем при этом мужик неплохо держится, хоть и изливает вокруг себя яд и тонны фекалий на окружающих. Ему бы к хорошему психотерапевту пару лет походить, глядишь, мозги хоть отчасти на место бы встали. Флитвик, Спраут и прочие преподаватели в общем и целом на канон влияют слабо. Я, конечно, постараюсь перед началом канона изучить их биографию более подробно, но первостепенной эта задача точно не является. Следующие в списке у нас, естественно, семейка Уизли. Самые преданные сторонники Дамблдора и поборники справедливости. Если посчитать количество детей в этой семье и даты их рождения, то выходит, что в течение всей войны с Волдемортом Молли только и делала, что рожала новое потомство и следила за детьми. А ведь и она и ее муж Артур состояли в Ордене Феникса. И на фоне всех этих бесчисленных детей и беременностей очень сомнительно, что она или ее муж участвовали в активной борьбе против Темного Лорда из первой линии. Скорее уж их прикрывали со всех сторон и использовали, как знамя, в духе. Дети – наше будущее. Еще очень подозрительно выглядит тот факт, что Питер Петтигрю больше 10 лет прятался в этой семье. Вот как-то не верится мне, что взрослые волшебники за 10 лет ни разу не заметили странного поведения крысы. Какими бы идиотами они ни были, но они были прекрасно осведомлены о существовании анимагов и не могли не заметить странностей за питомцем своих детей. Да и после разоблачения Петтигрю Молли как-то подозрительно тихо себя вела, а ведь эта крикливая и склочная бабища не склонна к тихому игнорированию таких вещей. Уизли числится предателями крови. Официально это якобы за то, что те не брезгуют общаться с маглами и маглорожденными магами и вступать с ними в брак. Вот только эта версия не выдерживает никакой критики. Ни Поттера, у которого дядя с тетей маглы, ни Финнигана, у которого вообще отец магл, ни многих других предателями крови почему-то никто не называет. Более того, Артур Уизли хоть и интересуется магловскими изобретениями, но с самими маглами почти не общается. Иначе откуда бы у него возник такой нездоровый ажиотаж при знакомстве с родителями Гермионы? Он же вокруг Гриффиндоров прыгал, будто те диковинные звери из зоопарка. Мол ли вообще домохозяйка, которой до маглов нет никакого дела, а детишки постоянно под приглядом мамаши или в школе, когда им за маглами бегать? Вот и получается, что статус предателей крови никак с маглами не связан. И мне еще предстоит разобраться, что же это на самом деле такое. Что касается личности Уизли, Артур выглядит дурачком, любит возиться с магловской техникой у себя в гараже, работает начальником отдела по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов. Казалось бы, должность занимает маленькую и платит ему, вроде как, немного. Вот только, если он такой законопослушный, то что ж он нарушает законы, которые сам же обязан соблюдать? Да и скандал с летающей машиной уж очень легко он замял. Значит, не все там так уж чисто. Но доказательств взяточничества или недобросовестности в книгах Роулинг нет, не подкопаешься. Молли Уизли, очень неряшливая, визгливая скандалистка. Детей наплодила, а воспитывать их не умеет. Наибольшее внимание проявляет к дочке Джинни. Мало того, что та единственная девочка в семье, так по мнению Молли и единственная надежда всех Уизли. По некоторым версиям Молли лепила из Джинни копию Лили Поттер. Сложно сказать, так ли это. Билл и Чарли, сложно что-то о них сказать, в книгах почти не задействованы. С семьей общаются мало, то ли в силу плохих отношений, то ли из-за занятости на работе.